Уэлл покачал головой. «Это по-прежнему ничего не объясняет». Наследний принц совсем по-человечески пожал плечами и сменил тему. «Алекс, имперский генеральный штаб детально разбирает каждую твою боевую операцию. Вне всякого сомнения, любая из них есть драгоценная жемчужина в коллекции полководческого искусства. А твой термин «спецмероприятие» был переведен на наш язык дословно и уже вошел в военную лексику. И сегодняшний день тоже войдет в учебники. Посему позволь мне на правах друга первому задать тебе несколько вопросов». Темп музыкального сопровождения резко возрос, увеличивая ритмы и возвещая о скором окончании танцевального этюда. Алиса выполнила несколько быстрых па и изящным движением закончила композицию точно на последней ноте. Музыка смолкла, но удивительная акустика помещения почти минуту хранила затихающие звуки, словно скрипичный альт, изготовленный тысячелетия назад руками древнего мастера, умеющий долго звучать после единственной взятой ноты. Алиса перевела дух, отдыхая после непрерывного танца, длившегося почти час, и в который раз осмотрелась вокруг, не переставая удивляться неповторимой дельфийской архитектурой. Здание, выделенное императором в качестве резиденции для гостей Солнечной системы, было живым организмом, как и все в мирах Дельфи. По сути, это была колоссальных размеров морская раковина, специально выращенная виртуозными биологами для такой цели. Живой дом находился на глубине в 2000 метров, даже по здешним меркам далеко не мелководье. Однако догадаться о таком удалении от поверхности, не зная заранее, было решительно невозможно. Дом раковина не просто был просторным и многоэтажным. Биоинженеры подводной цивилизации не упустили ни одной мельчайшей детали. Ровно мягкий свет, ненапрягающие глаза, небольшая влажность, давление и содержание кислорода в здании – все оказалось скрупулезно рассчитано и доведено до показателей, являющихся оптимальным для человека. Огромная раковина поглощала углекислоту, выделяя кислород с примесями азота в необходимых пропорциях, поддерживала нужную температуру внутри себя и осуществляла еще добрую тысячу необходимых функций. Согласно легенде, в этой резиденции проживала делегация Содружества во главе с 13-м, прибывшая по приглашению наследного принца на торжества, посвященные открытию новой колонии империи. О том, что в действительности ни принц Оуэ, ни командующий силами Содружества не появились на празднестве ни разу, было известно лишь очень небольшому кругу доверенных лиц принца Оуэ. Пока двойник принца и группа людей, затянутых в непроницаемый черный скафандр, играли свою роль на официальных встречах, Алисе пришлось оттягивать на себя все внимание масс-медиа. За прошедшие трое суток она успела побывать практически во всех уголках Хейлату и покрасоваться на всех рейтинговых проектах и программах. Количество данных интервью и проведенных телемостов она уже и не пыталась подсчитывать. Имперская ассоциация космических пилотов дальнего следования, ссылаясь на бытность Алисы в прошлом дальнобойщиком, обратилась к ней с предложением. По ее просьбе Алиса провела открытые показательные выступления по внутрисистемному пилотированию тяжелых грузовых кораблей, считающихся самыми неповоротливыми космическими судами, и произвела настоящий фурор. За ним последовал шквал эмоций и предложение о сотрудничестве. Алиса улыбнулась, вспоминая количество предложенных проектов. Алекс прав. Дельфи, по сути, свои существа миролюбивые и открытые. Вести нескончаемую войну вот уже 3000 лет, и при этом так и не поставить все существование цивилизации в угоду военным рельсам. Ей предлагали создание пилотских академий для дальнобойщиков, летных школ для детей старшего возраста, желающих стать пилотами, место независимого эксперт-консультанта в крупнейшем концерне империи, занимающимся разработкой крупнотоннажных грузовиков, вице-президентство в ассоциации женщин-пилотов и еще множество всего, совсем не связано с военным положением. Жизнерадостные Дельфи научились жить с войной, но не внутри нее, и этому стоило поучиться. Лишь после того, как немного улеглись первые страсти и эмоции в гражданском мире, Алиса провела закрытые консультации по боевому пилотированию, согласно предварительной договоренности генеральных штабов цивилизации союзников. Показательные бои производились в условиях, полностью отражающих боевые ситуации, только залпы оружейных систем были заменены цифровыми имитаторами. Противниками Алисы выступали лучшие асы Империи, однако ни в одном из трех десятков боев сбить ее так и не удалось. Вершиной пилотского мастерства, полностью покорившей всех присутствующих на консультациях специалистов, был бой, в котором Алиса пилотировали истребитель Дельфийской Империи, специально для этого случая оборудованным интерфейсом управления людей. Она почувствовала машину практически сразу, и это решило исход боя. Отвечая впоследствии на вопросы, Алиса заметила, что аналогичные по классу боевые корабли Инсектората уступают имперским в качестве и отзывчивости систем управления. Заканчивая встречу, она внесла предложение ввести в академиях обязательные программы для уже опытных пилотов по пилотированию кораблей противника, по примеру подготовки боевых пилотов Содружества. Знание возможностей техники врага не понаслышке во многом повышает эффективность противодействия противнику. Она собиралась сама повести паучий крейсер в систему коричневого кораблика. Ни Дельфи, ни даже Инс не справились бы с кораблем лучше нее. Но Алекс отказал наотрез и был неумолим. Она должна держать на себе все внимание, и это для операции намного важнее пилотирования. И вот теперь уже сутки она не находила себе места. Но сколько раз она говорила ему, что это не работа. Командующего вооруженными силами целой цивилизации лично ходить на боевые операции, словно простой боец. Где это видно? Алекс лишь пожимал плечами и невозмутимо отвечал. Если не мы, то кто? Необходимого опыта больше нет ни у кого, и пройдет еще не один десяток лет, пока удастся сформировать высококвалифицированные кадры в нужном количестве. Ведь даже из древних, любой из которых был непревзойденным бойцом, эта специализация была только у него, а работать надо сейчас. И отстраняться от участия в операциях, тем самым сознательно увеличивая потери среди своих мальчишек, он не будет. И точка. Вопрос закрыт, можешь успокоиться. Алиса тяжело вздохнула. С Алексом не поспоришь. Но это не значит, что она согласна с его позицией. Это все равно слишком рискованно, особенно когда ее нет рядом. Вот кто сейчас управляет его кораблем? Что он, этот самый кто-то там науправляет? Кто предугадает? Как в такой ситуации можно быть спокойной, спрашивается. Она недовольно покачала головой. Алиса, твой танец был прекрасен. Его восторженно всплеснула руками, затянутыми в скафандр. Я вижу на твоем лице эмоции, означающие неудовлетворение. Возможно, я еще не полностью понимаю хореографию людей, но мне не удалось обнаружить явных изъянов. Что вызвало у тебя неположительную реакцию? Все в порядке, И. Алиса улыбнулась подруге. Тут дело не в танце, это были мысли о другом. И ты зря сомневаешься в себе. За 5 лет ты стала отлично разбираться в тонкостях нашего искусства. Это было правдой. Чувство прекрасного, похоже, заложено у Дельфи на генетическом уровне. Их культурное наследие, накопленное за многие тысячелетия истории, было огромно. Каждая особь считала частью своего предназначения оставить после себя некий культурный след, обязательно гармонично вливающийся в общее наследие цивилизации. Особенно мощно у Дельфи была представлена художественная область. Так как научный прогресс и индустрия расы были полностью биологическими, то более 3/4 социума так или иначе имело непосредственное отношение к генной инженерии и ее продукции. Абсолютно все от предметов повседневного обихода до сложнейших электронных устройств и космических кораблей представляло собой живые существа, созданные биологами. При этом увидеть 2 современно одинаковых образца в мирах Дельфи было решительно невозможно. Каждый объект, а даже любая мелочь, существовала в единственном экземпляре и являлся настоящим произведением искусства, призванным радовать взор и чувство эстетики неповторимостью в форме исполнения. Алиса вспомнила, как впервые увидела боевую эскадру Дельфи. Живые корабли, издали казавшиеся стандартными, вблизи оказались совершенно разными, словно над каждым из них эксклюзивно поработал талантливый дизайнер. И внешнее сходство ограничилось лишь обводами корпусов. Или правильнее будет сказать «тел»? С тех пор ее очень волновал один вопрос. Многие пилоты Содружества порой так привязывали к своим машинам, что наотрез отказывались принимать новую модель без копирования в ее бортовой компьютер искусственного интеллекта прежнего корабля. Практически каждый пилот отождествлял свой корабль с живым существом, близким, преданным и горячо любимым. Как же тогда пилоты Дельфи расставались со своими кораблями? Ведь их машины были живыми на самом деле. Представить себе подобное расставание Алиса решительно не могла. Должно быть, для пилота это сильнейший удар. Огромная трагедия просто в голове не укладывается. Она прошла через просторную студию к стоящему у окна широкому дивану, рядом с которым расположилась Иоа. Теплый пол ласково грел босые ноги, уставшие после длительной нагрузки. Автоматика, определив движение человека, вновь включила музыку, подстраивая ее ритм под неторопливый темп шагов. Едва Алиса улеглась на диван, как мелодия сменилась на плавную и очень спокойную. Громкость звука упала почти до нуля. делая музыку едва уловимым фоном. Алиса потянулась, устраиваясь поудобнее напротив окна. Мягкая, нежная кожа дивана была едва ощутимо теплой. Интересно, что такое этот диван на самом деле? Больше всего похоже на лист кувшинки, который она видела на радуге. Но Дельфи это могло быть чем или кем угодно. У них даже планктоны, всякие одноклеточные, приспособлены для дела, исполняя функции осветительных приборов. Они поглощали энергию солнца и передавали ее друг другу от слоя к слою, фосфорицируя на огромных глубинах. Здесь за окном было так же светло и прозрачно, словно от поверхности ее отделяло несколько метров, но никак не двухкилометровая толща воды. Алиса посмотрела в окно. Огромная, прозрачная мембрана, нарочито неправильно округлой формы, идеально вписывалась в интерьер студии, гармонично дополняя собой обстановку. За окном сказочным буйством красок кипела жизнь. Дом стоял или рос. Среди огромных живописных кораллов, переливавшихся всеми оттенками красного, оранжевого и желтого, их причудливые ветви образовывали замысловатый лес со своими гротами, дебрями и полянами. Повсюду сновали разноцветные рыбы всевозможных размеров, а прямо напротив окна расположилась семья дельфинов. Отец семейства Чины неторопливо описывал широкие круги, самка следила за детворой. Трое совсем еще маленьких дельфинят без устали носились друг за другом, умудряясь оказаться сразу везде, словно их было пару десятков. Неутомимая чехарда из детворы ежесекундно мелькала то в зарослях кораллов, то над ними, то около окна. Время от времени кто-то из дельфинят останавливался перед мембраной, и с любопытством разглядывал диковинное существо, одновременно так похожее и не похожее на их хозяев. Один раз детвора даже попытался пригласить Алису поиграть, смешно и неуклюже тыкаясь носатыми мордашками в окно. В этот момент к ним подплыла самка, и дельфинята на всякий случай брызнули в разные стороны. Серьезная мамаша посмотрела на человека и облаченного в скафандр Дельфи извиняющимся взглядом и вновь переключилась на детей. Алиса понимала, что, скорее всего, продумавшие все до мелочей Дельфи поместили перед окном дельфинов специально, но от этого наблюдать за ними не становилось менее увлекательно. Ждать, что времени на это у нее всегда оставалось так мало, официальные мероприятия съедали его практически подчистую. Ей с трудом удавалось выкроить пару часов, чтобы позаниматься собой. Алиса снова вздохнула. Надо уговорить Алекса бывать на Иелату почаще. «И все же ты о чем-то опечалена, Алиса!» Ио внимательно поглядела на подругу. «Если причина твоей грусти не связана с хореографией и вообще не лежит в эстетической плоскости сознания, то я могу предположить, что тебя утомил длительный танец?» «Нет, И», — Алиса отрицательно качнула головой. «Дело не в этом. Ты же знаешь, я же ежедневно провожу танцевальный час. Это занятие, конечно, вызывает усталость, но не печаль. Последний раз я расстраивался по поводу танцев, когда мне было лет 9. Она улыбнулась. «Мне тогда никак не давались некоторые элементы, и я ужасно злилась на себя за неуклюжесть. Если это не причина, то, основываясь на 5-летнем общении с тобой, я делаю предположение, что неположительный оттенок твоих эмоций связан с многократно увеличившимся сверхобычного расстояния до Алекса». Скафандр Ио практически бесшумно сдвинулся с места и плавно подъехал или подполз к краю дивана со стороны Алисы. Уровень воды в скафандре не понизился, осушая верхнюю сферу, накрывающуюся голову, и прозрачный материал сферы раскрылся, словно раковина. Алиса отметила, что скафандр, вероятно, и был раковиной, модифицированный генными инженерами. Вообще, первый взгляд на Дельфи в скафандре у людей всегда вызывал улыбку, ибо он очень был похож на самодвижущийся аквариум, сращенный на уровне пояса с неким подобием водолаза из эпохи древних. Материал гражданского скафандра был практически прозрачным, что было сделано Дельфи опять же исходя из эстетических целей, дабы иметь возможность продемонстрировать наряд. По обилию модных тенденций в изготовлении одежды империя ничуть не уступала содружеству. Боевые же скафандры прозрачными не были, имели бронирование, неплохую скорость, оружейную подвеску и меняли цвет, приспосабливаясь к окружающей среде. Однако, несмотря на это, сравниться в мобильности и проходимости ни с людьми, ни с инсами имперские десантники не могли, а в условиях ограниченного пространства зачастую и вовсе бывали бессильны. «Так и есть, И!» Алиса на мгновение закрыла глаза. «Я очень скучаю». Она посмотрела в окно, за которым снова маячил любопытный дельфиненок. «И сильно переживаю за него». Его немного помолчала и задумчиво произнесла. Ваша привязанность друг к другу не находит объяснения в научной плоскости. Конечно, я генный инженер, а не социолог, но я специально интересовался этим вопросом, как только выяснилось, что подобные аномалии свойственны вашей расе. Алиса заинтересованно взглянула на подругу, и оба была абсолютно серьезна. Системы лингвотрансляции не обманывали, придавая переведенные на язык людей речи задумчивые выражения. Да, наука не стоит на месте. Она вспомнила первые автоматические переводчики, появившиеся через полгода после первого контакта с Дельфи. Речь тогда звучала монотонно и не имела ни интонации, ни полового признака. Сейчас же можно было запросто подумать, что находящийся в скафандре Дельфи говорит на русском. Досконально отражались не только эмоциональные оттенки речи, даже голоса были разные. Алиса была уверена, что встретить два абсолютно идентичных звучания было невозможно. Такое не в традициях Дельфи. Однако, когда головная часть экранированного скафандра была открыта и Дельфи обращался напрямую, работа систем перевода речи была хорошо заметна, так как некоторые частоты ультразвука человеческое ухо улавливало очень четко. И некоторые из них воспринимались довольно некомфортно, а подчас даже болезненно. Поэтому Дельфи предпочитали общаться с людьми через скафандр. Головная сфера открывалась лишь при общении близких людей, что символизировало высокую степень доверия. Вообще, органы дыхания расы Дельфи позволяли дышать как кислородом, подобно дельфинам, так и под водой, подобно рыбам. Насколько Алиса помнила, первый вариант использовался при нахождении у поверхности, второй более подходил для дыхания на серьезных глубинах или что-то в этом роде. «Вот тогда же аномалия», — Алиса улыбнулась, — «и многие так считают». «Это повсеместное распространение мнения, являющееся основной научной линией». Теперь настала очередь ИО выглядеть удивленной. «Это же очевидно, разве ты сама не видишь?» «Знаешь, нет», — призналась Алиса. «Может, ты попробуешь мне объяснить?» «Хорошо», — согласилась подруга. «Это не будет сложно». Вся аргументация следует четкой логике и имеет множество подтверждений эволюционными примерами. Для начала рассмотрим вашу аномалию на твоем примере. Ваша с Алексом пара существует уже 10 лет. За это время вы так и не произвели на свет потомство. А воспроизводство есть продолжение расы во времени. В нем один из смыслов существования любой цивилизации. Подожди, Алиса протестующе вскинулась. Это не аргумент. Идет война, я боевой пилот. А Алекс – военачальник. В такой ситуации мы не можем завести детей, иначе они у нас давно уже были бы. Это не аргумент. Напротив, Ио терпеливо склонила голову на бок. Это один из множества аргументов. Она укоризненно посмотрела на Алису. Если ты не будешь меня перебивать, я смогу раскрыть свою мысль. Алиса кивнула, и подруга продолжила. В сложившейся ситуации вы не можете позволить себе иметь потомство. Но вы не можете позволить себе этого вместе. Однако по отдельности это вполне осуществимо для каждого из вас. Тебе нужен самец, для которого ты не обязана всенепременно и неотрывно находиться в кресле пилота. А Алексу нужна самка, способная выносить потомство в надлежащих условиях. И... Алиса улыбнулась и покачала головой. Пойми меня, ведь никто не заставляет сидеть в пилотском кресле. Я нахожусь с ним рядом потому, что мне хорошо. Я вижу в этом смысл своей жизни. Мне не нужен никто другой. «И это есть одно из негативных проявлений вашей аномалии», — ответила Дельфи. «Алиса, ты одна из лучших самок своего народа. Ты могла бы без труда подобрать себе достаточное количество мужских особей, соответствующие тебе рейтинга. С любым из них у тебя может быть потомство». «Эта аномалия называется любовь», — Алиса мелодично засмеялась. Однако его осталось невозмутимо. Такого термина нет в языках известных рас, поэтому я, с твоего позволения, я буду пользоваться прежним для сохранения стройности изложения. Она слегка встряхнула головой, поправляя густые мокрые волосы. Далее. За 10 лет ты могла бы иметь потомство от разных мужских особей. Учитывая тот факт, что самке твоего рейтинга в пару годится только самец такого же высокого уровня, твое потомство от разных выдающихся самцов благотворно отразится на разнообразии генофонда вашей расы. Однако, будучи скованы аномалией, ты упускаешь все эти возможности. А учитывая тот факт, что данной аномалией подтверждена значительная часть вашей расы, можно заключить, что развитие вашего вида в целом несет от нее существенные потери. В качестве контрпримера предлагаю тебе рассмотреть законы брака цивилизации Дельфи, которые мы не без оснований считаем наиболее совершенными среди известных нам видов. Ио сделал многозначительную паузу, подчеркивая важность сказанного, и продолжила. В основу концепции продолжения рода еще нашими предками многие тысячелетия назад была положена система трехлетних брачных циклов и личных рейтингов особи в обществе. Особь подбирает себе партнеру, руководствуясь соответствием рейтингов, что исключает союз успешного индивидуума с посредственным представителем расы. Как следствие, каждая особь стремится заключить союз как минимум с равными или превосходящим по рейтингу партнером, что в свою очередь является стимулом для любого индивидуума к личному развитию и самосовершенствованию. После взаимного согласия заключается семейный союз сроком на 3 года. По истечении данного срока союз расторгается, поддерживать союз дальше не имеет смысла. Данный временной промежуток четко рассчитан, исходя из физиологии, психологии и продолжительности жизни Дельфи. За 3 года пара либо не производит на свет потомство, и союз признается неудачным, либо производит, и союз объявляется удачным. В случае появления детей, одна из особей по предварительной договоренности берет на себя обязательство по воспитанию детей до достижения ими самостоятельности. И с этого момента считается свободной от всех обязательств по отношению к партнеру, что абсолютно логично, так как на первый план выходит забота о потомстве. Партнер сохраняет финансовые обязательства перед потомством до достижения ими самостоятельности.